«Не понимаю, почему ты до сих пор не сообщил Кире, что купил квартиру?» — спросил Борька, остановившись у окна, глядя на парк, расстилавшийся внизу. Отсюда отлично просматривался пруд, оккупированный утками. С приходом весны любители природы успели так раскормить их хлебом, что уткам даже крякнуть было лень. «Потому что это место мечты», — ответил Стас, похлопав ладонью под только что оштукатуренной стене. «Я прихожу сюда мечтать об идеальной жизни, которой у меня, видимо, никогда не будет». «Никогда?» — переспросил Борька, обернувшись к нему. «Из-за Зиминой?» Здесь на высоте солнце вливалось в окна искрящимся водопадом. Пахло влажной побелкой, кирпичом и краской. Запах нового жилья щекотал ноздри и будил в душе какие-то неведомые желания. «Ты так злишься, как будто сам собирался на ней жениться», — заявил Стас. «Вот честное слово, даже не хочется тебе ничего рассказывать». «Да ты мне уже всё рассказал. Квартира мечты, значит. Может, тебе нужно было простить Зимину? Вот просто взять и простить. Что скажешь?» «Я ненавижу обманщиц». «Эх», — в сердцах бросил Борька. «И то не так, и это наперекосяк. Всё у тебя жутко сложно». Стас остро взглянул на друга и, запустив пальцы в волосы, прошёлся по комнате. «Борька, да как ты не поймёшь? Саша была моей душой, моим воздухом, моим сердцем. Она меня вдохновляла, знаешь как? После того, как мы встретились на бульваре, я словно опомнился. Боже, чем я занимаюсь? Тяну лямку в какой-то никчёмушной конторе просто для того, чтобы зарабатывать на хлеб с маслом для Киры. Можно подумать, тебе самому есть не надо». «Да не в этом дело. Одна встреча с Сашей, и ко мне вернулись мои надежды, даже амбиции. Я хочу создать своё дело. Я как будто очнулся от какого-то морока, понимаешь?» «Мне кажется, это гормоны», — сказал Борька. «У тебя с Зиминой по-прежнему сносит башню. Обманула она тебя или не обманула, а ты только о ней одной и думаешь. Какая-то безнадёга». «Будешь моим партнёром?» — спросил Стас, широко улыбнувшись. «Я совершенно серьёзно. Я уже пишу бизнес-план. Помнишь наши с тобой разговоры, как мы ночами сидели над проектом? А потом тебя обманула Зимина, и ты превратился в жабу». Было заметно, что Борьку энтузиазм друга не зажигает. «Потом твоя Саша ещё раз что-нибудь выкинет, и опять наш проект накроется медным тазом». «Нет», — помотал головой Стас, — «не накроется. Я больше не позволю обстоятельствам сбить меня с пути». «Под обстоятельствами, как я понимаю, ты подразумеваешь Киру», заявил Борька, снова вернувшись к любованию утками. Про Киру ему удобнее было говорить вот так, не глядя другу в глаза. Тема семьи всегда являлась для Бори трудной. Как только закончилось его несчастное детство, он дал себе клятву. Его собственная взрослая жизнь станет совсем, совсем не такой, как у родителей. В этот момент раздался звонок мобильного. Взглянув на дисплей, Стас чертыхнулся и, сунув свой телефон Борьке в руки, прошипел. «Это Кира, ответь ей! Скажи, мы с тобой гуляем. Нет, скажи, что мы в кафе. Скажи, я пошёл в туалет». «И это правда. Я сбегаю вниз, а ты пока запудри ей мозги. Не хочу говорить с ней отсюда, чтобы не врать лишний раз. Надоело врать, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Борька и покорно ответил на звонок. Сказал Кире несколько слов и сунул телефон в карман. Он слышал, как Стас громыхает вниз по лестнице, как удаляются его шаги. Потом телефон тренькнул. Стасу пришло сообщение с того самого номера, который Борька не так давно собственноручно удалил из списка контактов. Конечно, Борис его не запомнил целиком, но две последние цифры, 77, сразу бросились ему в глаза. Да и текст сообщения подтверждал самые худшие его опасения. «Ты ещё не раздумал встречаться?» — гласил он. «Вот ведьма!» — с чувством сказал Борька и, быстро взглянув на часы, прикинул расстояние до её фирмы. Ещё по старым временам он знал, где Саша работает. У него душа горела сказать этой заразе всё, что он о ней думает. Помедлив всего секунду, он написал в ответ: «Мы можем встретиться через полчаса, рядом с твоей работой, за углом перед высотным офисным зданием». Дождался подтверждения и быстро стёр переписку. Удалил звонок из памяти телефона и сделал несколько глубоких вдохов. Стас не должен ни о чём догадаться. По дороге Саша нервничала так, что её начало мутить. Пришлось сгрызть леденец, завалявшийся в сумочке, и глубоко подышать. Она ещё не знала, какой удар её ждёт. Повернула за угол навстречу ветру, который со свистом носился вокруг стеклянной офисной башни. Бросилась вперёд, немного цокая каблуками. Платье мгновенно облепило её так, что попавшийся навстречу тип с портфелем едва не свернул себе шею. Саша неожиданно поняла, что улыбается. Но улыбка её тотчас погасла, как только она увидела, кто пришёл на свидание. Борька Фасолькин. Высоченный, широкоплечий, с дурацкой бородой и в дурацких красных кедах, которые прекрасно смотрелись бы на каком-нибудь велосипедисте. Он ходил взад и вперёд, сжимая и разжимая кулаки, словно только и думал, с кем бы ему подраться. Увидев его, Саша испытала такое острое разочарование, какого не испытывала с 5-летнего возраста, с того момента, когда догадалась, что Дед Мороз — это переодетый папа. Выходит, Стас её обманул. Он вовсе не собирался с ней встречаться и предаваться воспоминаниям. Вместо этого прислал наемного убийцу, чтобы тот выстрелил Саше в сердце. Она хотела сразу удрать, пока Борька ее не заметил, но опоздала. «Зимин, я здесь!» — крикнул тот и помахал рукой. Он стоял на свободном пятачке перед входом в бизнес-центр, отделившись от кучки людей, которые вышли покурить или поговорить по телефону. Замедлив шаг, Саша неспешно приблизилась, изо всех сил стараясь принять самоуверенный вид. «Вот радость-то!» — сказала она, не скрывая иронии. «А почему пришел ты, а не Стас?» «Потому что так будет лучше», — туманно ответил Борька и оглядел ее с ног до головы. «Ну, теперь я понимаю, почему у Стаса шарики за ролики зашли, когда он тебя увидел так внезапно». «Это что, комплимент?» — хмуро поинтересовалась Саша и, не дожидаясь ответа, задала еще один вопрос. «Полагаю, ты хочешь мне что-то сказать?» Борис кивнул утвердительно и тут же заявил. «Зимина, ты сошла с ума». «Когда это?» — поинтересовалась Саша, ругая себя, на чем свет стоит. Несмотря на то, что Фасолькин явно был настроен враждебно, она испытывала к нему нежность. Он являлся лучшим другом Стаса и некоторое время ее другом тоже. И злиться на него всерьез было совершенно невозможно. «Ты сошла с ума, когда отправила Стасу свою писульку. Рядом сидела его жена», — соврал Борька. «Запросто могла увидеть твое «давай, встретимся». Ты вообще о чем думала, когда строчила свое послание?» «О любви», — могла бы ответить Саша, но, конечно же, не стала выкладывать карты на стол. Она догадывалась, что Борька ее презирает. Ведь он думает, что она изменяла Стасу. А девушка, разбившая сердце друга, заслужила того, чтобы ее сбросили в реку или привязали к хвосту спятившей лошади. «Я рассчитывала, что мое послание прочитает Стас». «Да было бы тебе известно. Он его вообще не видел. Я его стер. И номер твоего телефона из памяти стер. Но все равно боюсь, что ты от Стаса просто так не отстанешь. Будешь бесперебойно записки строчить». «Я к нему особо и не приставала», — возразила Саша. «Мы случайно встретились на улице, и нам просто захотелось поговорить». «Ну и нафига Стасу твои душещипательные разговоры? Чего они ему дадут? Счастье?» С тех пор, как они виделись в последний раз, Борис, пожалуй, совсем не изменился. У него были по-детски самоуверенный вид и все та же привычка, волнуясь, хлопать ресницами. Сейчас он определенно волновался. «Знаешь, Боров, мне неохота перед тобой оправдываться», — решительно заявила Саша и неожиданно подумала. «А не рассказать ли Фасолькину о том, как Кира шантажировала Чеснокова?» Но тут же отвергла эту идею. «Если уж готовишься мстить, держи язык за зубами». «Сдается мне, ты решила разрушить Стасову семью. Ты спятил? У него же ребенок», — рассердилась Саша. «Даже если бы у него не было ребенка», — запальчиво возразил Борька. «Одной любящей жены достаточно. А то ты не понимаешь, что ваши свиданицы выйдут ему боком. Кира сразу обо всем догадается. Не знаю, что ты о себе возомнила, Зимина, но Кира ничем тебя не хуже. По мне, так ты в подметке ей не годишься. Не в смысле внешности, а вообще. И Стаса она любит по-настоящему». «Ого, да он, выходит, Кирин фанат», — подумала Саша. «Хорошо, что я промолчала. Он бы меня на кусочки разорвал». «Я не собираюсь уводить Стаса у жены», — примирительно сказала она. «Так я и поверил. Когда ты его увидела, то сразу поняла, что он счастлив с другой женщиной. И тебя это дико разозлило. Ты Кире позавидовала и решила снова прибрать Стаса к рукам. Поэтому и позвала его кофе пить». «Эк ты насочинял», — покачала головой Саша. «Целую повесть». «Когда в жизни мужчины появляется его бывшая», — продолжал наседать Борька, «она может маскироваться хоть под старую подругу, хоть под герань в горшке, а на деле всегда хочет захапать его себе. В любом виде и под любым соусом. Это понятно даже ежу. А я не еж». «Так ты явился сюда, чтобы воззвать к моей совести?» Саша подбоченилась, явно не собираясь сдаваться. «Вот именно», — подтвердил Борька. «Заодно проверим, осталась ли она у тебя». Неизвестно, чем бы закончилась их стычка, но в эту минуту зазвонил телефон, и Борька, не глядя на экран, приложил его к уху и рявкнул. «Да!» Некоторое время молча слушал, и глаза его распахивались все шире и шире, а взгляд делался все ужаснее и ужаснее. «Что?» — шепотом спросила Саша, испугавшись не на шутку. «Какая больница? Где находится?» — крикнул Борька, глядя поверх Сашиной головы и жадно слушая. «Еду!» Не обращая на Сашу никакого внимания, Фасолькин развернулся и со всех ног бросился бежать, сверкая красными подошвами. Она бросилась за ним, семеня на своих каблуках и крича ему вслед. «Борька! Что случилось? Кто тебе позвонил?» «Из больницы!» — крикнул тот через плечо. «Стас в аварию попал!» «Стас!» Сбросив туфли на шпильках, Саша схватила их в руки и припустила со всех ног. Еще не добежав до своей припаркованной неподалеку машины, Борька отключил сигнализацию. Пока он огибал капот, Саша открыла дверцу пассажирского сиденья и полезла внутрь. «Куда?» — закричал Борька, вернувшись, схватил Сашу за шиворот. «Ты не поедешь!» «Я поеду!» — крикнула в ответ та. Он тащил ее из машины на улицу, а она упиралась руками и ногами. В конце концов, Борька ее отпустила, она упала в салон животом вперед и кое-как приняла сидячее положение. «На черта ты там нужна, дура ты такая!» — кричал Борька, отъехав от бордюра и аккуратно встроившись в поток машин. Несмотря на охватившую его лихорадку беспокойства, скорость он не превышал и ехал по-человечески. «Какая больница? Что с ним?» — спрашивала Саша, забыв надеть туфли, дрожа мелкой дрожью. «Может быть, это мне наказание? Вмешательство высших сил, знак? Только я появилась, полезла к нему, и вот, пожалуйста!» «Он сам дал медсестре мой номер телефона, значит, в сознании», — сказал Борька, пропустив мимо ушей всю эту, как он обычно презрительно говорил, эзотерику. «Минут через 20 доберемся, узнай пока номер справочный и попытайся что-нибудь выведать, поняла?» Медсестра ничего не сказала, взяла трубку и бросила. И этот номер с тех пор постоянно занят. Саша схватила свой мобильный, но он так прыгал у нее в руках, что Борька в конце концов досадливо сказал. «Да ладно, уже сейчас приедем, брось это дело. А ведь там может быть Кира. Куда ты пойдешь? Сиди уже в машине, поняла?» Но Саша, конечно, сидеть на месте просто не могла. «Я только узнаю, что с ним, и сразу уйду», — жалобно говорила она, стараясь не отстать от Борьки, который шел ко входу в больницу широким шагом. «Лучше стой на улице. Я все выведаю и тебе позвоню. Хотя на улице тебя тоже могут увидеть». «Ну и что?» — рассердилась Саша. «Я же не любовница какая-нибудь, я просто...» «Ну и кто ты? Кто просто?» Они говорили на бегу и, пытаясь отдышаться, одновременно схватились за ручку двери. «Ты сам знаешь», — сказала Саша глухо и отпустила руку. Стоило только им очутиться в больнице, как Саша впала в прострацию. Запах медикаментов и антисептиков лишил ее воли. Она перестала что-либо понимать, не слышала, что ей говорят, и просто тупо шла за Борькой, который постоянно кричал на нее и даже один раз присел, чтобы приблизить свое лицо к ее лицу. Когда он помахал рукой перед ее носом, она сквозь вату, заложившую уши, спросила. «Что?» «Ничего», — покачал головой Борька. «Вон, Стас идет». Он отодвинулся, и тут Саша действительно увидела Горохова с перевязанной рукой, фингалом под глазом и пластырем на лбу. Стас шел по коридору, приволакивая ногу, и криво улыбался. «Ты чего ржешь?» Набросился на него Борька еще издали. «Напугал, как не знаю что!» Двинулся навстречу, закрыв Саше обзор. По бокам коридора стояли каталки и металлические столики, покрытые белыми тряпками. Саша шла мимо них, стараясь не задеть. Какая-то медсестра закричала на них, велела вернуться и надеть бахилы. И вообще иметь совесть, потому что в отделение лезут все, кому не лень, да еще и в неурочные часы. Борька тут же пошел назад, громко с ней пререкаясь, а Саша осталась один на один со Стасом, который смотрел на нее все с той же идиотской улыбкой. «Сашка», — сказал он и сморщил нос. «Ну ты даешь, ты тоже даешь», — произнесла Саша несвойственным ей тонким голосом. «Иди сюда», — потребовал Стас, здоровой рукой взял ее за шею и прижал к себе. «Я жив, не переживай, никакой паники. Позвонили только Борьке. Я сам номер набрать никак не мог. Кстати, а как это вы вместе приехали?» «Шла с работы, а он мчался. Все вышло случайно», — пробормотала Саша из-под его руки. Ужасный больничный запах мешал ей по-настоящему прочувствовать неожиданную близость. И тут Горохов внезапно наклонился и поцеловал ее в макушку. Саша нервно засмеялась. Тогда он за руку увлек ее к двери в самом конце коридора и довольно неласково вытолкнул на лестничную площадку. Лестница была полутемной и страшной. Разбитые, давно не штукатуренные стены пестрели выбоинами, словно по ним стреляли из пистолета. Саша мельком увидела стертые ступени и перила, выкрашенные лаковой коричневой краской, которая дошла до наших дней, кажется, из глубины веков. Голая лампочка, висевшая на длинном шнуре, нехорошо потрескивала и мигала. «Чёрт, Сашка, ты застала меня врасплох», — сказал Стас с такой досадой, как будто это она сама силой вытолкала его из коридора. «Мне наделали всяких уколов, голова моя в тумане, так что иди сюда». По-прежнему действуя здоровой рукой, он притянул Сашу к себе, наклонился и поцеловал. И тут лампочка страшно затрещала и погасла. Стало почти совсем темно и странно тихо. Ни санитарки, ни больные, никакие случайные люди в этот момент не пользовались волшебной лестницей, ведущей неизвестно куда. Но даже если бы кто-нибудь вдруг появился, Саша это вряд ли заметила бы. Ей казалось, что пробки выбило во всей вселенной. Все вокруг обесточено и погружено в темноту. Ее сердце, до этой секунды бившееся быстро, остановилось и словно зависло на самом краю жизни и смерти. «Господи, Саша!» — пробормотал Стас, отпустив ее наконец. «Что ты наделала?» В его голосе было такое отчаяние, что у нее мурашки побежали по спине. Она не успела ничего ответить, когда где-то совсем рядом раздался голос Борьки Фасолькина. Куда мог деться человек, если он весь перевязан и хромает?» Словно подчиняясь силе его голоса, жуткая лампочка издала шипение и снова загорелась. Распахнулась дверь, впустив дневной свет. И Борька, появившийся в проеме, сердито воскликнул. «А, вижу, дружище, ты попал в очередную аварию!» Саша вывалилась в коридор первой и остановилась возле окна, часто моргая. «Зимина, я принес тебе бахилы», — сказал Борька. «Но вижу, слишком поздно. Надо было сразу надеть их тебе на голову для страховки». «А ты», — набросился он на Стаса, — «мало тебе ребер переломало». «Ничего мне не переломало», — возразил Стас. «У меня только ушибы. Завтра буду как новенький. И не ори на нее, она ничего не сделала». «А ей и не надо ничего делать», — продолжал негодовать Борька. «Ты все сам сделаешь. Тебе только покажи Зимину. У тебя сразу мозг щелк и выключается». Саша, которая поняла, что страдает не только она, что Стас страдает тоже, что он любит ее, несмотря ни на что, увлажнившимися глазами посмотрела на Фасолькина и сказала. «Борька, ты такой хороший». «Да что ты говоришь?» — захохотал Борька. Хохотал он не только сардонически, но и достаточно громко для того, чтобы их немедленно вытурили из отделения. Пока Стас подписывал бумаги о том, что берет на себя ответственность за уход из больницы и все такое прочее, они стояли на улице возле входа и время от времени переругивались. «А если бы Кира сюда приехала?» — сел на своего любимого конька Борька. «Даже не знаю, что тогда случилось бы». Саша мстительно подумала, что вышло бы неплохо, если бы эта интригантка немножко понервничала. Однако, памятуя о том, что план мести еще не созрел, снова благоразумно промолчала. «Машину недавно починил», — с сожалением сообщил Стас, показавшись на крыльце. «Теперь только в металлолом». «Хорошо, что сам жив остался», — сказал наконец ту самую фразу Борька, которую обязательно говорят всем водителям, которые попали в легкое ДТП. «А машина что? Ха, железо!» «Ну, это было мое любимое железо», — прокряхтел Стас, у которого, судя по всему, начинали конкретно болеть полученные раны. «Так я не понял, где вы все таки встретились?» «Я вышла из офиса, а он как раз ехал», — быстро сказала Саша. «Я ехала, а она как раз вышла из офиса», — подтвердил Борька, изо всех сил стараясь не смотреть на Стаса и не краснеть. «Хм, что ж, в жизни есть место случаю», — пробормотал Стас и, явно храбрясь, спросил. «Ну, чего делать будем?» «Я возвращаюсь на работу», — сообщила Саша, не сводя глаз со Стаса. Она соскучилась так сильно, что представить себе не могла. Не могла, пока он ее не поцеловал. А когда поцеловал, она отчетливо вспомнила, что потеряла. Или, вернее, что у нее отняла Кира. «У нас сегодня корпоратив, отмечаем юбилей фирмы. Будем пить и веселиться». «Так вот почему ты такая красивая», — сказал Стас, открывая дверцу машины и примериваясь к заднему сиденью. Аккуратно заполз на него и захлопнул дверцу. «О, да ради бога!» — воскликнул Борька и потряс руками в воздухе. «Прекратите это немедленно! Все, Зимина, мы уехали, а ты вызывай себе такси. Вам нельзя находиться в одной машине, иначе она воспламенится! Черт, ненавижу, когда меня втягивают во всякую фигню!» С этими словами он буквально прыгнул за руль, хотя при его комплекции сделать это было не так-то просто. Завел мотор, и в ту же секунду автомобиль сорвался с места, оставив Сашу на тротуаре. Та некоторое время смотрела вслед, успев заметить расстроенное лицо Стаса, который несколько раз обернулся. «Так даже лучше», — сказала Саша вслух.